Услышав этот бред еретика, Лина протестующе замычала, но Куда уже не обращал на свою королеву никакого внимания. Пребывая в неком трансе, он словно бездумный манекен подошел к пентаграмме и резанул свою ладонь кинжалом. Стоило только первым каплям крови некроманта упасть на землю, как затянутые дымом небеса объяло синее пламя, и тысячи пилотов обоих враждующих армий сгорели в своих машинах заживо. Затем, весь мир стал черно-белым, и по планете прокатился душераздирающий вопль, словно миллиарды существ одновременно испытали агонизирующую боль, а затем, мир стал поглощать настоящие океаны заживших мертвецов. Они, как снежная лавина, неслись к любому источнику жизни со скоростью спортивного болида. Иногда течения полноводных мертвых рек пересекались, и словно океанские брызги, к огненным небесам взмывали кости и мертвая плоть, раздавленных и затоптанных мертвецов. Кажется, что варварская армия уже была знакома с этим явлением не понаслышке. По крайней мере, маленькие зеленые существа, закричав от ужаса, поспешили запрыгнуть в свои ржавые машины и закрыть все люки. Свиноподобные гиганты тут же вспомнили о таком понятии, как воинская дисциплина, и построились вокруг своих знаменосцев, ощетинившись всем оружием, какое только было в их распоряжении. И только их враги, разодетые в сияющую силовую броню, все еще не понимали, что происходит на поле боя. «Добро пожаловать в империю монстров, праведные ублюдки», — усмехнулся Куда командующий, перед тем как потерять сознание. «Какая чудовищная силища!» Восхитился всем этим зрелищем Куда наблюдатель, буквально ощущая сквозь сон, как его тело пробирает дрожь. «Сколько мощи, сколько власти, и это все будет принадлежать только мне». И уже пребывая в абсолютной темноте, Куда услышал радостный возглас миллионов солдат обоих союзных армий. «Слава, второй императрице Мальвине!» П.С. Насчет очередной пятиконечной звезды, Куда, да и сам автор, не скрывают свое презрение к Китаю, ну, не ужиться этим двум народам под одним солнцем. Да и КНДР у них под боком все время что-то в воздух запускает. Поэтому, что-то менять, я не стал. Но если кому-то вдруг вспомнится СССР, то эту страну японец никогда не упоминал в своем сюжете, и вряд ли он подразумевал ее в этой главе. Том 5, глава 3, таинственная личность Мальвины. Блеция находилась в странном состоянии, между сном и явью. С одной стороны, женщина потеряла полный контроль над телом Сирен. Она не могла пошевелить даже и пальцем, что еще раз доказывало тот факт, что Блеция была не всесильной богиней, пожирающей целые миры, и не всесильным богом, который создавал могущественных монстров просто ради забавы. Битва с покровительницей наглядно показала предел возможностей Блеции. Причем, вся эта ситуация усугублялась еще и тем обстоятельством, что Блеция не была уверена в том, что она правильно поступила в финале этой битвы. Стоило ли ей возвращать Сирен к жизни, а может быть, ей следовало забрать тело красивой зеленоглазой блондинки себе? Почему она не вернула Сирен в ее собственное, пусть и искалеченное, тело, ведь это было бы куда более логично? А сможет ли кто-то понять ее сбивчивые объяснения, если Блеция и сама была не уверена в правильности своих решений? Я оставила их наедине, вдруг мысленно усмехнулась Блеция, вспомнив о том, что Сирен и ее возлюбленные остались в кошмаре и получили возможность наговориться вдоволь. Что она наговорит ему за это время? Сможет ли эта женщина достучаться до того мальчишки, который когда-то влюбился в нее, потеряв голову? Смогу ли я, еще раз, пробиться через очередные баррикады, выстроенные из полуправды, чтобы вновь вернуть себе того мужчину, которого я полюбила? Захочу ли я этого? Сомнения и противоречия терзали женщину, и невозможно было поверить в то, что это были мысли самоуверенной и горделивой матери монстров. Возможно, именно поэтому огромные полчища монстров, собранные под городом Диас, пришли в замешательство. Кое-где даже начались кровавые свары. С другой стороны, если бы Блеция вообще бы потеряла сознание или полностью погрузилась в свои мрачные мысли, то городские окрестности уже давно бы превратились в один огромный кровавый океан. Так что, можно было с уверенностью говорить о том, что подавляющее большинство монстров все же чувствовало на себе строгий материнский взгляд, а некоторым, особо отличившимся буянам, прилетали весьма чувствительные подзатыльники, заставляющие их кататься от боли по земле. Да и Гербера с Розой помогали Блеции следить за порядком в этой непростой ситуации. Вот только звери оставались зверьми, и они отлично чувствовали, что вожак их стаи заметно ослаб. Поэтому никто и не знал, Сколь долго такая неопределенная ситуация могла продолжаться? Неожиданно, от мрачных мыслей женщину отвлек яркий всплеск эмоций, принадлежащих человеку, о существовании которого она уже почти и забыла. Некромант по имени Куда, в данный момент, был лишен ступни и пребывал в бреду. Так что, что-то требовать от этого человека, было пустой тратой времени. К тому же, это было далеко не то существо, которого Блеция была готова успокаивать, утешать и убаюкивать. Куда так и остался для Блеции огромным разочарованием, которое не смогло оправдать ни одной ее надежды. Возможно, в будущем, когда-нибудь, но пока что, как и сказал древний лич, это было обычное и весьма предсказуемое существо, которое вряд ли доживет до зимы. Впрочем, одно видение Куда весьма однозначно указывало на тот факт, что некромант проживет очень долгую жизнь и сыграет весьма важную роль не только в жизни Блеции. Так что, женщина пока не спешила окончательно расставаться с парнишкой и раз за разом давала ему очередной последний шанс. Здесь еще надо отметить и то обстоятельство, что некромант всегда видел вместо снов видения будущего. Эти же видения, в свою очередь, могла видеть и Блеция, постоянно присматривая за парнем и копаясь в его воспоминаниях. Но в большинстве своем, эти видения представляли из себя не более, чем бессвязную нарезку кадров. То есть, в каком-то видении повелитель монстров сказал свое глубокомысленное «ХММ», а в каком-то Блеция сказала свое веское «Нет». Но кто мог однозначно растолковать смысл этих глубокомысленных и веских фраз? К тому же, многие эти кадры будущего относились к теме «А что, если бы?» и уже давно не имели никакой связи с реальностью. В общем, в большинстве случаев, от видений некроманта не было никакого проку. Можно было столетиями гадать, что значит тот или иной кадр, а по итогу окажется, что такой вариант будущего уже давно стал невозможным. Но все же, как и везде, здесь были и свои исключения. Очень редко некромант видел яркие и осмысленные сцены из того будущего, предпосылки к которому можно было разглядеть прямо сейчас. И если в первый раз, когда некромант увидел свою смерть, Блеция поначалу растерялась и не сразу поняла, что происходит, то сейчас женщина попыталась подметить любую деталь. Так что, в отличие от некроманта, который вообще мало что понял из показанной ему сцены, женщина была впечатлена подробностями этого видения. Для начала, Блеция узнала архитектуру разрушенных городов. Пусть сами строения стали выше и приобрели почти неузнаваемые черты, но принцип городской застройки не перетерпел особых изменений. Видимо, традиции и культуру не так-то и просто изжить. Впрочем, тут не было какой-то страшной тайны. Достаточно было ответить на следующие вопросы. Какой еще народ из мира монстров будет строить ангары, склады и заводы в центре города, защищая подходы к ним жилыми постройками? И правитель какого народа будет добровольно селиться на городской окраине, будучи готовым встретить любого врага в первых рядах и сходу возглавить подходящее подкрепление? Разумеется, речь идет о селении Хорды, которое, за несколько столетий, стало более однородной. По крайней мере, различия между орками и аграми почти исчезли. На фоне огромных солдат выделялись лишь маленькие гоблины, которые, на данный момент, вообще живут обособленно и предпочитают лишний раз не высовываться. Да и финальная фраза некроманта «Добро пожаловать в империю монстров» ясно давала понять, кто на кого напал. В свою очередь, догадка Блеции прекрасно объясняла, почему Лина примчалась первой на помощь Орде. Ведь все указывало на то, что одуванчик осуществил свою самую заветную мечту и стал вождем. При этом, эта наивная дурочка успела собрать лишь мизерную горстку солдат, учитывая масштабы конфликта, и готова была броситься в самоубийственную атаку, которая, вряд ли бы, что изменила. Так что, наличие всегда осторожного Куда за спиной Лина, было не лишено смысла. Взяв данное наблюдение на заметку, и окончательно решив приставить Куда к Лина, Блеция сделала еще одно забавное открытие. В течение многих тысячелетий в ее проклятый лес заходили представители множества народов, и каждый народ имел свою собственную жестикуляцию, набор каких-то специфических движений, даже свою собственную походку, которую невозможно было бы повторить другой расе. А потому, пусть сын Куда и не снимал своего шлема и был закован в стальную броню, но по некоторым его движениям, Блеция поняла, что его мать Некуриема. Это открытие несколько удивило Блецию, но, немного поразмыслив о коварстве и эгоизме народа, в сети которого скоро попадется Куда, женщина решила, что такой вариант событий вполне возможен. Вопрос лишь в том, А стоит ли ей вмешаться во все это до того, пока данная трагедия не произошла и финал этой истории, наверняка, будет орошен кровью? С одной стороны, сам собой напрашивается ответ «да», но тут же появляется и множество нюансов. А учитывая, что вся эта история закончится более или менее счастливым финалом, то, может быть, и оставить это приключение некроманту, пусть учится сам, без чьей-либо помощи и советов, сражаться за свою любовь, свой дом и своих детей. И, наконец, финальная часть этого видения повергла Блецию в шок. Что за Мальвина, откуда она взялась, и почему Блеция согласилась делить с ней своего мужчину, как она вообще к нему подпустила это чудовище. И да, в отличие от некроманта, Блеция в полной мере ощутила силу этой Мальвины. Жажда битв и убийств второй императрицы была настолько сильной, что только одно ее приближение к разрушенному миру заставило восторженно взреветь всю воинственную орду. Кроме того, Мальвина обладала настолько глубокими познаниями в магии, что она, без особого труда, смогла перехватить контроль над мертвецами Куда. Ну, а хладнокровная ярость второй императрицы была настолько абсолютной, что она даже заглушила первобытный инстинкт тупого стада мертвецов, подменив их вечное чувство голода на жажду убийства конкретных отрядов солдат. Так кем же могла быть эта женщина? Может быть, это была Сирен, но это как-то маловероятно. Ведь даже если допустить, что со временем эта эльфийка станет очень сильной, то у нее несколько иной склад характера. Представить, что Сирен будет восторженно смотреть на то, как мертвецы заживо пожирают ее врагов, Блеция не могла. Но, с другой стороны, Блеция успела почувствовать что-то уж больно знакомое во второй императрице. Словно бы, она уже встречалась с этой женщиной. Причем, далеко не единожды. Но, вопрос, где и когда, поставил Блецию в тупик. В проклятом лесу просто не было настолько могущественных монстров. Да и среди тех, кого Блеция повстречала, во время своего путешествия с повелителем монстров, ей ни разу не попалось на глаза столь могущественное существо. Еще немного поразмыслив, Блеция пришла к выводу, что наиболее вероятен следующий вариант развития событий. В далеком будущем к семье присоединится еще один монстр, который пока еще не родился и которому дадут имя Мальвина. То есть, возможно, Блеция уже встречалась с родителями этой девушки, хотя эта теория откровенно была притянута за уши. Кстати, не совсем было понятно и то обстоятельство, почему вторая императрица носила имя Мальвина, слабое, нежное. Ведь учитывая силу и ярость этой девицы, данное имя выглядело как насмешка. Может быть, это имя имело какое-то отношение к цветку Мальва? Кажется, это цветок с весьма высоким стеблем, который растет в мире мальчишки Такахира. И не значит ли это, что Мальвина должна быть очень высокой женщиной? Задумавшись, Блеция попыталась вспомнить всех высоких дам, которые ростом были бы выше, чем Сирен. И ни одной такой девушки Блеции на ум не пришло. Кажется, что только графиня Лоуренс со своей модной высокой прической и в туфлях на высоких каблуках иногда выглядела как колокольня. Но рассматривать эту женщину в качестве второй императрицы – это уж совсем какая-то шизофрения. Тем не менее, Блеция не могла избавиться от ощущения, что Мальвина прямо сейчас находится буквально на расстоянии вытянутой руки от нее. Определенно, Блеция не только очень часто видела эту мифическую вторую императрицу, но и общалась с ней. Так неужели эта женщина уже является частью семьи? Но тогда, кто же она? Роза, Гербера или Лили? А может быть, это Ката или Кей? А может, это Джейн или Ириска? Да что за бред я несу? Мысленно прокричала Блеция, чувствуя, как она медленно впадает в истерику и окончательно теряет контроль над своими детьми. Наверное, это все же Сирен. Мне следовало убить эту тварь. Том 5, глава 4. Старик и аквариумные рыбки. Уже знакомый нам старик сидел на вершине высоченной горы. Точнее, сидел он, конечно, не на голых камнях, а в удобном мягком кресле, попивая горячий чай. И не было никакого прохладного ветерка вокруг него и уж тем более, снежной бури. Было лишь яркое теплое солнце над его головой и снег под ногами. «Моей сестре нравятся миры нашего отца», — беседовал этот старик с маленьким лесным духом, который притаился на подлокотнике кресла. Она никогда этого и не скрывала, и ее очень трудно за это винить, ведь когда-то мирами отца восхищался и я. Сделав глоток чая, старик прищурился от удовольствия и погрузился в воспоминания. Представь себе мир, в котором тебя всегда согревает столь же яркое солнце и обдувает свежий ветерок, а после теплых дождей, всегда появляется красочная радуга. Земля, в этих мирах, плодородна, все реки полноводны, в океанах никогда не бывает штормов, а извержения вулканов, если таковым вообще найдется место, это не более чем красочное праздничное шоу. Ты бы хотела жить в таком мире, малышка? Кажется, что маленький дух что-то ответил старику, и тот удовлетворенно кивнул головой прежде, чем продолжить свой монолог. Но, как любит говорить один из моих братьев, у всего должна быть обратная сторона, нужно ее лишь хорошенько поискать. И если ты не найдешь недостатков в рае, то значит ты утонул в лицемерной лжи. А потому, малышка, представь сейчас аквариум с золотыми рыбками. Эти рыбки красивы. Своими плавными изящными движениями они радуют глаз. Самих же рыбок постоянно кормят. Им фильтруют воду и регулярно меняют грунт. Следят за температурой воды и очищают стекло от водорослей, по мере необходимости. Вообще, список по уходу за рыбками практически бесконечен. И в этот список можно постоянно добавлять все новые и новые пункты. Моему отцу это никогда не надоедает. Ему нравится ухаживать и наблюдать за этими откормленными, безмолвными, отупевшими тварями. Саркастически усмехнувшись, старик сделал еще один глоток горячего чая. Единственное, чего хочет от этих рыбок мой отец, так это чтобы они плавали, радуя его глаз, плодились и размножались. И надо признать, что для рыбок это не так уж и плохо, ведь от них никто ничего не требует и никто ничего не ждет. Смысл жизни этих рыбок, как и смысл жизни их потомства, заключен лишь в забавном шлепании губами. А к чему еще стремиться существам, у которых, с самого момента своего рождения, было все? И я, конечно же, не отрицаю возможность того, что эти рыбки могут обсуждать что-то очень важное для себя. Например, они разглагольствуют о сути бытия и смысле жизни. Но лично мне или моему отцу было как-то начхать на то, о чем говорят эти забавные тварюшки, находясь по ту сторону аквариумного стекла. Ведь своей безмолвной болтовней они никак не влияли на размеренную жизнь своих хозяев. Тут старику пришлось взять паузу. Ибо пока он говорил, под вершиной высоченной горы начали клубиться грозовые облака, а затем прозвучали и первые громовые раскаты. У отца, конечно, были свои любимцы, с которыми он беседовал о жизни, продолжил старик свой монолог, дождавшись, когда смолкнут громовые раскаты. Но я не помню, чтобы этот диалог, хоть раз, велся на равных. Ну, а когда эти рыбки отцу надоедали, то он либо выбрасывал аквариум целиком, либо оставлял в этом аквариуме пару любимцев, а остальных сливал в унитаз. В любом случае, рыбки не создавали тот аквариум, в который их поселили, а, следовательно, и не им распоряжаться этим аквариумом. Вроде бы, все логично и справедливо, ты согласна, малышка? Дождавшись ответа от очередной аквариумной рыбки, которую мог услышать только он, старик лишь еще раз удовлетворенно кивнул головой. Вот и некоторых моих родственников такое положение дел тоже перестало устраивать, продолжил он свой рассказ. Ведь получается, что мы только и делаем, что заботимся о каких-то бесполезных перекормленных тварях. И сам собой возник вопрос. И это все, то есть, а какой смысл от всех этих аквариумных рыбок, ящерок, паучков? Неужели из них так ничего и не вырастет, и они просто будут вечно забавлять нашего отца? От абсурдности происходящего буквально за версту веяло старческим маразмом. В итоге, кто-то из нас стал подселить в эти аквариумы хищников, гадая, что же из этого получится. А кто-то из нас решил сам поселиться среди этих рыбок и попытаться их вдохновить на что-то большее, чем тупое шлепанье губами. Что же касается меня, то у меня имелись свои соображения насчет того, кого именно надо было селить в этих аквариумах, какие условия им следовало создавать, и что из них должно вырасти. Но, к сожалению, пока что большинство моих творений недалеко ушли от золотых рыбок отца. Тут старик замолчал, ибо в этот момент прозвучал следующий громовой раскат. И, на этот раз, гром сопровождался яркими всполохами молнии и резким порывом ветра, вынуждая старика закончить свой длинный монолог необычно короткой фразой. Большинство, но не все, наверное, уже для многих стало очевидно, что пока старик рассказывал о причине своего конфликта с отцом, на мир монстров медленно, но неотвратимо накатывал катаклизм. Все началось с того, что со стороны маленького государства эльфов, которое называлось Королевством Рассвета, неожиданно, посреди поздней осени, подул теплый ветер. Разумеется, такой феномен не мог исчезнуть бесследно, и в горах засверкали первые молнии и загрохотал гром. Начал зарождаться ураган, существование которого, именно в этот период года, было просто невозможно. Но это было только началом, ведь следом за необъяснимым теплым ветерком, произошло гораздо более странное явление, заставившее всех, кто был связан с миром магии, по меньшей мере, инстинктивно схватиться за голову и пригнуться к земле. Причем, это странное явление осталось незамеченным обычными людьми, но для магов, оно было сродни взрыву гранаты в паре метров от них. И если в гномьем королевстве хозяйка подземелья лишь нахмурилась и растерянно завертела головой, то древний лич рухнул на землю, как подкошенный. И под финал всех этих странных и необъяснимых природных явлений, весь мир монстров разом содрогнулся, словно он был неким живым существом, которое не привыкло к столь резким переменам вокруг. С гор сошли лавины и обрушились гномьи туннели, и седобородый бородач, забыв о своих страхах, ворвался в тронный зал и бухнулся хозяйке подземелий в ноги. «Спасите нас!» — взмолился он женщине, которой, буквально только что, он желал провалиться сквозь землю. Горные лавины, сели и оползни согнали с насиженных местогров, которые отправились искать приют в степях. Но и в самих степях, под землю проваливались целые орочьи селения, а в прибрежные людские города разрушались гигантскими волнами беснующихся морей и океанов. Одновременно с этим, пробуждались старые вулканы и зарождались новые. Под воду уходили огромные участки суши, и менялись течения. Даже некоторые реки повернули вспять, и только проклятый лес не заметил бушевавшего вокруг него катаклизма. Не упало ни одно деревце в этом лесу, ни один водоем не ушел под землю, и не пожухла ни одна травинка. Проклятый лес так и остался надежным домом для тех, кто нашел в нем приют. Вот только, вряд ли такая надежность обошлась Блецей даром. И словно малые дети, потерявшие свою мать, миллионы монстров взревели от ужаса, отчаянно пытаясь докричаться до той, которая всегда их опекала. «Ну что ж, малышка», — обратился к маленькому лесному духу старик, который наблюдал за всем этим безобразием с высоченной горной вершины. «Похоже, что забурлила вода в моем самом необычном аквариуме. Впрочем, это далеко не финал всех моих стараний, а лишь успешное начало. И я почти уверен в том, что если оставить все, как есть, то все мои усилия пойдут прахом. А потому, я бы сейчас хотел узнать, что ты намерена делать дальше». Кажется, что маленький лесной дух не понял вопроса, который был ему задан, и старику пришлось более подробно описать сложившуюся ситуацию. «Твой родной мир погиб, его обитатели выбрали красивую и беззаботную жизнь под покровительством моей сестры, а о своей неприязни к откормленным рыбкам я тебе только что рассказал. Так что, можешь считать это моим ответом на твой безмолвный вопрос, почему я его не защитил. Но, так уж сложилось, что и этот мир, в котором мы сейчас находимся, ты можешь считать своим домом и имеешь полное право здесь поселиться. Мало того, женщина, с которой ты недавно сражалась, дала тебе шанс поселиться вообще в ином измерении и забыть обо всем, как о страшном кошмаре. Так, что ты выбираешь?» Лесной дух ответил, не задумываясь, и старик разочарованно вздохнул. «Отомстить?» – озвучил он желание маленького лесного духа. «А кому ты собралась мстить? Случайно не мне, а может быть, моей сестре, или тому монстру, который сейчас пробудился? Думаю, ты прекрасно поняла, кто именно проснулся. И, наверное, он тоже будет очень рад новой встрече с тобой. Ты уверена в том, что трезво оцениваешь свои силы? Или ты надеешься на то, что это я начну тебя откармливать, превращая в очередную зажравшуюся тварь?» Похоже, что слова старика заставили духа смутиться и сказать что-то вроде: «Я не такая, в моей жизни есть благородная цель». И этот возглас старик лишь прокомментировал смешком: «Одни хотят силы, другие хотят знаний, третьи власти и богатства. Но какая между ними разница, если все это они желают получить за даром, если их желания начинаются со слов: а будь у меня сила, власть, возможность, то они не более, чем тупые рыбины, безмолвно шлепающие губами и ждущие, когда им дадут желаемое». «Ты хорошо сейчас слушала меня?» Старик вновь замолчал, словно ожидая от маленького лесного духа ответа на свой риторический вопрос. Но лесной дух благоразумно промолчал, а потому старик решил немного перефразировать свой первоначальный вопрос. «Я задам тебе еще раз свой вопрос, и подумай хорошо, прежде чем ответить на него. Что мне делать с тобой? Оставить здесь, отправить в мир лесных духов или вернуть тебя в погибший мир эльфов?» Слова старика заставили маленького лесного духа еще раз все хорошо обдумать и неожиданно сменить тему разговора. «Ах, да», — закивал головой старик, словно вспомнив о чем-то важном. то семечко, которое я вырвал из тела твоего отца. Ну, если не вдаваться в подробности, то формально, твой отец был растением. А это значит, что если посадить это семечко в плодородную землю, то порастет либо он сам, либо прорастут его наследники. Вот только, я не уверен в успехе данного мероприятия. Плодородную землю, допустим, я здесь найду, но у меня совершенно нет времени заботиться об этом растении. Сама видишь, с такими родственничками, как моя сестра, да с таким количеством рыбок, мне не приходится скучать. Так что, придется положиться на случай. Желание маленького лесного духа вмиг изменилось, и это желание тут же было озвучено. «ХММ», задумался старик, после чего он задал загадочный вопрос. «А тебе это по силам, или ты снова хочешь, чтобы я тебе что-то дал?» Очевидно, что маленький лесной дух что-то ответил старику, и тот наконец-то удовлетворенно кивнул. «Хорошо, если ты считаешь, что способна справиться с этой задачей без моей помощи, то так тому и быть. Но, я же старик, а потому, давай-ка я дам тебе пару стариковских советов, дабы уберечь тебя от дальнейших ошибок». Том 5, глава 5, сюрприз. «Коль встретишь однажды хозяйку леса на пути, пусть воин ты отважный от грозной мести не уйти». Первое, что услышал просыпающийся паренек, был весьма мелодичный девичий голосок, и всего лишь пара знакомых слов, которые он так часто слышал в своей жизни, заставила его мигом прогнать всякую сонливость и открыть глаза. А первое, что увидел повелитель монстров, был высокий каменный потолок. Причем, наверное, была глубокая ночь, ибо единственным источником слабого света была парочка простеньких лампад. Иконный и пеший от страха, словно лист, дрожит. Лишь тех, кто безгрешен, хозяйка леса пощадит. Тем временем продолжала петь девушка, отгоняя от себя абсолютную тишину, царящую вокруг. И парень, уже поняв, что сейчас он лежит на огромной кровати, повернулся на девичий голос. При этом он просто не мог не заметить Блецию, которая крепко спала рядом с ним, а на краюшке огромной кровати, буквально на расстоянии вытянутой руки от этой женщины, сидела Кей, которая и пела эту странную песню. И почему-то парню показалось, что девочка была чем-то напугана. По крайней мере, она не отрывала свой взгляд от запертой двери, словно ожидая непрошенных гостей. Да и кинжал, рукоять которой крепко сжимала ее правая рука, о многом говорил. В общем, кричать «я проснулся» парню показалось не самой лучшей идеей. Судя по напуганной девчонке, тут, наверное, впору было спасать свою жизнь. К тому же, окончательно запутавшийся в реальности и в кошмарах, повелитель монстров и сам не мог с уверенностью ответить на вопрос, проснулся ли он окончательно, или видит очередной кошмар. «КХМ», легонько кашлянул парень, заранее приготовившийся к любому повороту событий. «Така, ой, в смысле хоззе, господин», начала прибирать имена и звания повелителя монстров вмиг растерявшаяся девчонка. «Пусть будет така», усмехнулся парень, а затем, он неожиданно строгим голосом спросил девчонку. «Рассказывай, где это я нахожусь и зачем тебе кинжал?» Монстры взбесились. Тут же выпалила девчонка, позабыв о первой части вопроса и с опаской покосившись на дверь. «Так вот почему я в каменном мешке, в котором нет окон, но зато есть тяжеленная железная дверь», начал вникать в ситуацию парень. «А что случилось с Блецией? Мы ее никак не можем разбудить», ответила Кей. Внимательно поглядев на спящую женщину, парень осторожно приложил свою ладонь к ее щеке, и женщина чему-то улыбнулась во сне. «Тогда и не будем ее тормошить», принял решение парень. «Напомни-ка мне еще раз, где я сейчас нахожусь». «В городе Диас», наконец-то ответила Кей на первую часть вопроса. «А местные жители наши союзники или враги?» уточнил еще одну немаловажную деталь парень, поднимаясь с кровати. «Они все присягнули на верность моей бабушке», избежала простого и однозначного ответа Кей, при этом, едва слышно добавив, повторно. «Ну, значит, будем действовать по обстоятельствам», по-своему понял этот ответ повелитель монстров, уже подошедший к двери. «Кстати, у тебя очень красивый голос», щеки Кей накрыл румянец. «Посиди здесь еще немного в одиночестве, вскоре я пришлю к тебе кого-нибудь из девчонок», наказал ей парень, открывая железные двери. «Така», спохватилась Кей, и кинулась вслед за парнем. Кажется, что она хотела ему о многом рассказать, крепко обнять, а, может быть, просто разреветься, прижавшись к его груди. Кей вообще не понимала, что она хочет от парня, и зачем она кинулась к нему, но тяжелая массивная дверь, к тому моменту, уже плотно закрылась за парнем. На самом деле опасения Кей, что в комнату вот-вот ворвется толпа неконтролируемых монстров или отряд эльфов-предателей, были напрасными. Помимо массивной железной двери, которая была настолько тяжела, что девчонка не могла открыть ее самостоятельно, снаружи была выставлена еще и многочисленная охрана. И эта охрана состояла не только из эльфов, но и из безликих деревянных марионеток. Причем, наличие в охране соплеменников Розы, красноречиво указывало на тот факт, что непререкаемый авторитет Розы среди ее народа никак не зависел от Блеции. Да и эльфы, вроде как, не горели желанием кого-то предавать. По крайней мере, именно сейчас. В общем, все указывало на то, что Кей, как будущую принцессу и просто слабого ребенка, надежно укрыли от случайных неприятностей. И, конечно же, наивную девчонку заверили в том, что она является чуть ли не последней защитницей повелителя монстров и его жены. Впрочем, проснувшийся парень не собирался оставлять напуганную Кей совсем уж одну в той жуткой комнате. Поэтому он решил отправить к ней Лили, которая уже бежала к нему. Кстати, все монстры, которые являлись членами семьи, оказались неподалеку, и в первые секунды, когда парень вышел из комнаты, его голова едва не взорвалась от радостных возгласов девчонок. Так что, было бесполезно пытаться о чем-то их расспросить. «Хозяин! Хозяин! Хозяин!» Звонким голоском и без остановки кричала в голове повелителя монстров Ириска. «Хозяин, сделайте мне немедленно детей!» Требовала от парня Гербера. И почему-то, он не мог избавиться от мысли, что паучиха, в данный момент, рыдает в три ручья. «Я изготовила вам новые доспехи», чуть-чуть взволнованным голосом, на свой манер, поприветствовала парня Роза. «Дождитесь меня, я почти уже рядом с вами», просила своего хозяина Лили. Конечно, к большому сожалению парня, это были далеко не все голоса, которые бы он хотел сейчас услышать. Ката, Лина, Джейн, Микихита и Одуванчик пусть и были частью семьи, но, увы, их членство было лишь формальностью, а потому парень никогда не знал, о чем они думают, и не мог с ними общаться на расстоянии. Молчала и Сирен, хотя она и должна была быть где-то рядом, ведь они оба покинули общий кошмар. Впрочем, парень очень бы хотел услышать сейчас и голос Блеции. Именно эта женщина могла дать гарантию того, что бесконечная череда кошмаров закончена. Но почему-то у него рука не поднялась разбудить спящую женщину. Да и без всяких объяснений было ясно, что все происходящее сейчас реальность. Ведь девчонки нисколько не изменились, а его сила никуда не исчезла. И, судя по всему, этой силой вскоре предстояло воспользоваться, дабы решить очередную проблему и защитить тех, кто был ему дорог. Иными словами, наваждение последнего кошмара, в котором повелитель монстров стал неким пятым колесом, бесследно исчезло. И почувствовав, что он все еще кому-то может помочь, защитить, парень заметно воспарял духом и был готов сокрушить любого врага. Вот только реальность преподносит иногда такие сюрпризы, что их даже и во сне никогда не увидишь. «Хозяин!» — раздался за спиной повелителя монстров почему-то боязливый голосок Лили. И вмиг почувствовав какую-то неприятность, парень резко обернулся, после чего он недоуменно моргнул, решив, что еще не до конца проснулся. К повелителю монстров медленно приближалась гигантская полупрозрачная улитка. По-другому Лилии назвать было нельзя. Слизень мог поддерживать облик Миха лишь частично. У девушки не было ног, и она скользила по каменному полу. А за ее спиной был гигантский полупрозрачный кокон, который Лили таскала, как улитка таскает свою раковину. И даже не зная, какой здесь вопрос уместен, парень лишь склонил голову на бок, ожидая, что девушка сама объяснит ему свою странную внешность. И Лили все объяснила. «Я беременна», — обрадовала она этой новостью папашу. «Кхех, кха», — закашлялся парень, тут же выпавший в осадок. «Черт», — мысленно воскликнул он, хватаясь за голову. «Я опять в каком-то дурацком кошмаре. Неужели мне из них никогда не выбраться?» «Хозяин», — на этот раз обеспокоенно пробормотала Лили, и одна из ее щупалец осторожно дотронулась до парня. «С вами все в порядке?» «Да», — пробормотал повелитель монстров. «Все нормально. Точнее, ни хрена не нормально. Как, кто, когда мы? Черт, я даже не знаю, о чем тебя спрашивать. Это Миха», — поспешила объясниться Лили, поняв причину странного поведения своего хозяина. «Мы решили разделиться». «Мм», — попытался собраться с мыслями парень. «Постой, дай мне немного отдышаться и прийти в себя. То есть, ты сейчас пытаешься мне рассказать о том, что вскоре Миха получит свое собственное тело и наконец-то исчезнет из твоей головы. Кажется, что догадка парня была верна, так как девушка кивнула головой. Но при этом, повелитель монстров мог с уверенностью сказать, что Лили чувствует себя очень виноватой перед ним. Уф-эф, тем не менее, не мог удержаться парень от облегченного вздоха. «Лили, ты меня едва до инфаркта не довела. Разве это можно называть беременностью? И почему у тебя такое настроение, словно ожидаешь, что я тебя буду ругать? Наоборот, я очень рад тому, что эта шлюха наконец-то исчезнет из твоей головы и будет жить своей собственной жизнью. Но я рожу ее», — продолжила настаивать на своем Лили. «А потом, я стану намного слабее, чем была даже до нашей с вами встречи. Мы обе станем очень слабыми. Простите меня, хозяин, я просто больше не могла». Парень не дал девушке договорить. Вместо того, чтобы выслушивать какие-то глупые извинения, он поцеловал свою бестолковую младшую сестрицу. Том 5, глава 6. Неужели тайна Мальвины так быстро раскрыта? Как и говорилось ранее, после того, как Блеция забылась крепким сном, она утратила всякий контроль над монстрами. И, наверное, это привело бы к катастрофе, если бы все монстры беспрекословно и слепо подчинялись только этой женщине. По крайней мере, город Диас и окрестные провинции буквально потонули бы в крови. Но власть Блеции над детьми уже давно была не абсолютна. Деревянные марионетки, в отсутствие Блеции, тут же признали своим лидером Розу. Большинство стаи огненных волков сгруппировалось вокруг двуглавой волчицы. Лисицы же были более дружны, чем волки, а потому, в полном составе, они следовали за Ириской. Были и виды монстров с более или менее развитым интеллектом. Например, древние виверны. У них хватило ума на то, чтобы осмыслить очевидный факт. Их свобода от материнской опеки – это лишь временное явление. А уж память о том, как страшны истерики Блеции, была заложена в этих монстрах чуть ли не в генах. Так что, сообразительные монстры благоразумно решили отойти, отлететь, отползти подальше от начавшегося бедлама и смиренно дожидаться дальнейших приказов матери. В итоге взбесилась лишь малочисленная группа монстров, которые были не столь сообразительны, например, бестолковые слизни или гигантские насекомые. Но, в общей численности армии повелителя монстров, эти глупые виды были представлены относительно малым числом. Кажется, что Блеция и сама прекрасно осознавала опасность, которая кроется в армии из безмозглых животных и насекомых. Вот только вся проблема заключалась в том, что ни одна армия мира не может обойтись без пушечного мяса, а потому женщине пришлось пойти на этот осознанный риск. Впрочем, виновниками бессмысленного бунта монстров были не только безмозглые солдаты, но и офицеры, которые не оправдали надежд женщины. И тут речь идет о Гербере, которая должна была бы возглавить арахнидов, но пребывала в полнейшей растерянности. Да и ее презрение к своим глупым сородичам никуда не исчезло. Поэтому паучиха никого не возглавляла и сражалась как обычный солдат, либо выполняя отданные ей приказы, либо убивая всех, кто рискнул путаться у нее под ногами. И даже пробуждение повелителя монстров никак не повлияло на данную ситуацию. Гербера просто стала еще кровожаднее, желая расправиться с бунтовщиками как можно быстрее. На правах обычных бойцов сражались также Эдуванчик и Лина, а командование обороной города было доверено графине Джейн Грин, приказом которой повиновались монстры семьи и двуглавая волчица. Но не стоило списывать со счетов и мать Сирен. Пожилая герцогиня не хотела терять только что обретенную власть и требовала от присягнувших ей эльфов выполнять только ее приказы. Причем, герцогиню нисколько не смущал тот факт, что ее глупое властолюбие вносит сумятицу. Главное для этой женщины заключалось в том, что приказы своему народу отдает именно она и никто иной. А еще пожилую герцогиню нисколько не страшила возможность того, что Блеция может проснуться в любой момент и, разобравшись в ситуации, жестоко ее наказать, что лишь подтверждало догадку о том, что жажда власти затмила разум эльфийки окончательно. В общем, весьма трудно было представить, к какой бы трагедии могла привести такая система командования, если бы Ката не взяла на себя роль посредника между двумя горделивыми женщинами. И первоначально у девчушки все получалось. Но проблема заключалась в том, что талант Ката делал из нее превосходного тактика, а не дипломата. Так что оборона города медленно, но верно превращалась в ругань трех остервеневших баб. И если, при обычных обстоятельствах, восстание несколько сотен бестолковых монстров можно было подавить за пару часов, то сейчас никто не знал, когда и чем все это может закончиться. В курс происходящего было нетрудно войти, но как прекратить женский скандал и заставить трех разругавшихся женщин заняться делом, повелитель монстров не знал. Обычно выход из такой ситуации находила Блеция. Именно с ее появлением парень начал забывать о том, что женщины в его семье очень часто ссорились друг с другом и даже умудрялись делиться на какие-то фракции внутри семьи. «Может быть, мне стоит дать по шее всей этой троице, а затем загнать их в такой же каменный мешок, в котором сейчас томятся Кей и Лили. Пусть там и выясняют отношения между собой», — всерьез задумался парень. «А может быть, мне стоит убить эту ушастую», — вслух предложил другой вариант Микихита, возникший за спиной парня. «Давно уже руки чешутся, да только ноги дрожат, как только представлю, что ты или Блеция затаите обиду на меня». «ХММ», — всерьез задумался над этим предложением повелитель монстров, посмотрев в сторону спорящих женщин. «Я обязательно предложу твой вариант Блеции, когда она проснется, а пока, приведи-ка мне кота, мне скоро пригодится ее талант, чтобы ни один волосок не упал с ее головы», — строгим голосом предупредил своего друга Микихита, перед тем как исчезнуть, «и не вздумай ее целовать». В ответ на это дерзкое и ревнивое предупреждение, повелитель монстров лишь усмехнулся и задумчиво пробормотал: «Интересно, с кем я общался в Японии посредством компьютерных игр? С тем говнюком из своих кошмаров, или с этим парнем, который так нагло мне сейчас угрожает? А ведь это хороший вопрос». Усмехнувшись собственным мыслям, парень громко обратился к небесам: «Ну что, найдется смельчак, готовый бросить мне вызов?» Это было очень сложно назвать вопросом. Скорее, это был чудовищный рев, отзвуки которого услышали даже в замке графа Лоуренса. И все монстры, оглушенные этим ревом, тут же затихли. Ведь даже самый тупой ребенок Блеции понял, что ему сейчас бросили вызов. Да и сила этого чудища всем была понятна без лишних объяснений. Дальнейшее поведение монстров было продиктовано их инстинктом самосохранения, который выработался за миллионы лет. А этот инстинкт буквально кричал монстрам о том, что надо либо примкнуть к сильной стае, либо забиться в самую темную нору и ждать, когда их спасет строгая мамаша. Так что бунтующие стаи огненных волков, испуганно поджав уши, обратились за защитой к двуглавой волчице, а сородичи Герберы в ужасе разбежались по ближайшим лесам. Но среди монстров нашлись и те, кто был готов сразиться с парнем и оспорить его титул повелителя монстров. Такие чудища в армии тоже были. Их предполагалось использовать в качестве живых таранов. Так что каменная городская стена маленького провинциального городка была для них лишь досадной помехой. Вскоре городская стена содрогнулась от серии сильных ударов, и две женщины-командующие наконец-то пришли к общему согласию. «Всем покинуть стены!» — закричала Джейн Грин. «В укрытие!» — закричала герцогиня. «Он будет первым!» — услышал парень голосок коты. Когтистый палец девчушки указал на вполне конкретный участок стены. «А где же крепкие объятия, и как же я рада тебя видеть!» — ехидно поинтересовался парень, начав двигаться в указанном направлении. «Очень рада», — пробормотала девчушка. «Но сейчас я не в том настроении, чтобы чужих мужиков обнимать. Своего-то дурака едва не убила за то, что он осмелился вмешаться в мой спор с герцогиней. Блеция скоро проснется, она заснула впервые в своей жизни», — озвучил свою позицию повелитель монстров, подивившись тому, насколько реальная кота отличается от девчушки из его кошмаров. «И я не вижу ничего плохого в том, если она проспит еще пару дней, а может быть и недель, если ей не будут сниться кошмары, и она будет продолжать улыбаться во сне. Это слишком долго», — сухо и кратко высказалась Ката. «Думаешь, мы не сможем закончить эту войну без нее?» — поинтересовался парень, и, резко развернувшись спиной к каменной стене, он крепко обнял девчушку, которая только и смогла пискнуть. «Ой, надежная каменная кладка, которая защищала город не одно столетие, не выдержала очередного могучего удара, и древние булыжники полетели в сторону парня, который заслонил девчушку своей спиной, а в поднявшихся клубах пыли и грязи уже можно было без труда различить силуэт огромного жука. Он использует свою голову в качестве тарана», — начала скороговоркой объяснять Ката, пришедшая в себя. «Мозгов – ноль, но возможно, он плюется огнем. Они все, в последнее время, начали использовать огонь. Я тоже, очень рад тебя видеть», — ответил девчушке повелитель монстров, не спеша выпускать ее из своих объятий. «Ты как был дураком, так и остался», — пробурчала Ката, оттолкнув от себя парня. «Сражайся, давай, позже с Герберой наобнимаешься. Надеюсь, «Ты меня не оставишь наедине с ней?» Вспомнив про замашки паучихи, взмолился парень. Кота ничего не успела ответить на эту мольбу, так как гигантское насекомое не собиралось дожидаться, когда эти двое вдоволь наговорятся. Огромный жук, как обезумевший от ярости бык, нацелил на повелителя монстров свой костяной нарост на голове и помчался навстречу своей судьбе. При этом, как грейдер или ледокол, жучар расчищал себе дорогу от гор строительного мусора, который с грохотом разлетался на десятки метров вокруг него. Впрочем, парня столь чудовищный противник не впечатлил. Времена, когда мальчишка Такахира бегал от куда более мелких насекомых и просил Герберу о помощи, прошли безвозвратно. Сейчас же, истошно завизжавшая Азарина, долбанула жука по голове с такой силой, что тут же отправила это безмозглое насекомое в блаженное забытье. Ноги жука подкосились, и огромный гигант, по инерции, пропахал землю еще несколько метров, прежде чем остановиться перед самым носом повелителя монстров. «Если продолжит буянить после того, как очнется, убью», — вынес свой вердикт повелитель монстров, размышляя над тем, что такой силач в его армии еще пригодится. «А пока ограничимся этим». Сверху, тут же предупредила парня кота, и в этот момент, с вершины каменной стены, огромная скалопендра выпустила из своей пасти струю огненного напалма, направленную прямо в парня. Впрочем, напалма, конечно же, никакого не было. Горела слюна насекомого, тоненький ручеек, который струился вниз по каменной кладке и уже образовал маленькое огненное озерцо под стеной. А для того, чтобы справиться с этим противником, парню хватило одного лишь взмаха руки. Сильный порыв ветра не просто сбил направленную на повелителя монстров струю огненной слюны, но и облил ею само насекомое. Завизжав от боли, вмиг поумневшая сороконожка поспешила убраться по добру по здорову, а следующий жучара, пробивший очередной участок стены, почему-то затоптался на месте, так и не решаясь напасть на повелителя монстров. Может быть, он был впечатлен продемонстрированной силой, хотя, крик кота снизу и дрожь земли под ногами парня все очень быстро прояснили. Повелитель монстров не хотел выяснять, кто там к нему так нагло подкрадывается, да и вряд ли эта подземная тварь окажется сказочной красавицей. А потому парень со всей силы топнул ногой по земле, и от далеко не слабого землетрясения содрогнулось не только все королевство эльфов, но и окрестные горы. Гул земли тут же стих, и о том, что сталось с подземной тварью, нам остается лишь догадываться. Что же до повелителя монстров, то он, нисколько не запыхавшись, спокойно поинтересовался у сомневающегося жука: «Ты нападаешь или нет?» Впрочем, жучара даже не стал дослушивать этот краткий вопрос до конца. Весьма резво развернувшись задницей к своему повелителю, он поспешил убраться прочь, да и другие монстры поспешно отползали от городских стен. Кажется, что хоть какие-то мозги у них все же были. А, может быть, случилось что-то еще? Ах, разбудила Блецию восторженная эмоция загадочной девицы. И проснувшуюся женщину тут же окутала знакомая кровожадность и жажда битвы. «Она здесь!» — мысленно воскликнула Блеция, которая все еще пыталась разгадать таинственную личность Мальвины. «Прямо рядом со мной, хозяйка!» — радостно воскликнула Лили, подметив, как Блеция открыла свой единственный глаз. «Ты здесь одна?» После минутного молчания поинтересовалась у слизня Блеция. «Кей только что ушла», ответила встревоженная Лили, которой передалось беспокойство Блеции. «Она очень сильно меня просила выпустить ее отсюда. Мне вернуть ее обратно?» задумчиво произнесла Блеция, отрицательно качая головой и внимательно разглядывая Лили. «Ты все же решилась разделить свое тело?» Радостное настроение Лили исчезло окончательно. «Я понимаю, что подвела вас», — начала оправдываться слизень. «Вскоре я не смогу лечить серьезные раны и защищать хозяина. Но без вас она буквально растворяла меня в своих мыслях». «Ты все сделала правильно», — поспешила успокоить свою дочь Блеция. «Не беспокойся ни о чем. Я сама позабочусь об этой кровожадной твари, когда та родится», — добавила женщина про себя, считая, что она наконец-то раскрыла личность загадочной Мальвины. Том 5, глава 7, две сестрицы. Даже окончательно проснувшись, Блеция еще очень долго не решалась встать с кровати. Отпустив Лили, которой так же, как и Кей, хотелось сейчас быть рядом с хозяином, женщина осталась в гордом одиночестве в мрачной комнате. И любуясь дрожащим огоньком, который горел в лампаде, Блеция пыталась ответить на вопрос: почему? Почему ее променяют на другую женщину? Почему она сама покорно смирится с этим фактом? Что вообще должно было произойти между ней и Такахира, чтобы в их отношения смогла вклиниться эта Мальвина. И если этой Мальвиной, в итоге, окажется Миха, то как же сильно должны были измениться они сами, чтобы разделить с этой девушкой любовь. И возможно, все эти вопросы, на которые сейчас пыталась найти ответы Блеция, кому-то покажутся глупыми. Ведь вокруг идет война, и буквально только что закончилось очередное сражение. Но для Блеции важнее всяких сражений оказалась любовь мужчины, которую она может потерять. Да и сама мысль о том, что любовь, которую она с таким большим трудом нашла, окажется настолько хрупка, буквально шокировала женщину. И если вначале Блеция испытала гнев и ненависть к этой загадочной Мальвине, то теперь женщина пыталась понять причины, по которым столь драгоценная любовь могла быть утеряна. Ведь в данный момент все указывало на то, что этого никогда не произойдет. Блеция была уверена в том, что ее мужчина любит только ее. И анекдоты про любовницы и многоженцев могут быть сложены про кого угодно, но только не про ее возлюбленного. Но все же, как она не могла заметить, что ее мужчина влюбляется в другую женщину? Почему она ничего не предприняла? Что за невероятное стечение обстоятельств должно было сложиться, чтобы она смирилась с наличием Мальвины? Вопросы женщины были без ответов, и, возможно, именно поэтому они повторялись в ее голове вновь и вновь, лишь незначительно меняясь в формулировках. О чем задумалась самая красивая женщина на планете? Вдруг разорвал этот кошмарный круг из вопросов веселый мужской голос. «Ой!» – испуганно вскрикнула женщина, вскочив с кровати и повернувшись к парню спиной. «Эм-эм!» – немного растерялся парень, не ожидавший такой реакции. «Я испугал тебя?» Вместо ответа, женщина начала нервно теребить завязки на своей ночной рубашке и как-то подозрительно покосилась на парня. «Почему ты весь в женской помаде?» Наконец поинтересовалась она. Роза пару раз поцеловала, нисколько не смутившись, ответил паренек. Кажется, она брала уроки у кота. Лили ее тоже пыталась научить, немного приведя свои мысли в порядок, добавила несущественное уточнение женщина. «Ощущения от ее поцелуев несколько необычные», признался парень. «Хотя, я даже и не знаю, как это правильно описать словами. Но что-то не так, радовался бы тому, что тебя вообще кто-то целует», поспешила заступиться за Розу женщина. И наконец-то убедившись в том, что ее мысли никто не подслушал, она окончательно успокоилась и уселась рядом со своим возлюбленным, при этом продолжая защищать Розу. «Девочка так отчаянно старается тебе хоть чем-то понравиться. Надеюсь, ты не высказался вслух о ее поцелуях? Если честно, то просто не успел», признался парень. «Ведь практически тут же, я едва не задохнулся в объятиях Герберы». «Ох», неожиданно горестно вздохнула женщина. «Я так и не смогла найти ей паука. Она, действительно, уникальна в моем лесу». «Ну, мы ведь только начали свои поиски», неуверенно пожал плечами парень, даже и не зная, что тут еще можно сказать. «Зато Лили преподнесла мне сюрприз». «Ты ее осуждаешь?» Насторожилась Блеция. «Хмм», всерьез задумался повелитель монстров перед тем, как ответить на вопрос Блеции. «Может быть, я сейчас скажу что-то не то, но я не испытываю никакой любви к тому существу, которое родится у Лили. И я бы был очень рад, если бы эта новорожденная покинула нашу семью сама и как можно быстрее. Хотя, было бы куда лучше, если бы Миха вообще бы исчезла бесследно, без всяких делений. А если Миха не захочет от нас никуда уходить?» Настороженно поинтересовалась Блеция. «Кстати, ты не подумывал о том, чтобы дать ей новое имя?» «Зачем ей новое имя?» Не понял парень. «Ну, вновь заволновалась Блеция. Вряд ли ее теперь можно будет назвать человеком. Скорее всего, она станет уникальным огненным слизнем. Поэтому мне и интересно, как бы ты ее назвал?» «Она Миха», неожиданно строгим голосом ответил повелитель монстров. «И вряд ли что-то изменится от того, что она получит свое собственное тело и второй шанс на самостоятельную жизнь. Глупо даже надеяться на то, что она изменит свои суждения о жизни и об окружающем ее мире. Так какой смысл давать ей имя, если я просто не хочу ее видеть?» Клина, ты тоже вначале относился несколько иначе, чем сейчас, в свою очередь подметила Блеция. «И мне страшно представить, сколько своих сил и терпения ты вложила в эту девчонку», не стал отрицать очевидной вещи повелитель монстров. «Не делай этого для Миха, она недостойна всего этого». Слова парня об усилиях, которые были вложены в Лина, чем-то развеселили Блецию, и женщина не удержалась от того, чтобы не бросить косого взгляда на вчерашнего мальчишку, сидящего рядом с ней. Но с другой стороны, Слова ее возлюбленного заставили Блецию задуматься над тем, что, возможно, он в чем-то прав. Ведь если она оставит Миха в покое, то вряд ли та изменится сама. А значит, вряд ли изменится и отношение к ней. Впрочем, стоит ли вообще заострять внимание мужчины на Миха? Ведь если долго говорить об этой девушке, то можно возбудить к ней нездоровый интерес. А как тебя встретили другие женщины? Сделанным безразличием поменяла тему разговора Блеция. Джейн оставила на мне пару синяков, дружески похлопав по плечу. Ириска, на полном серьезе, решила поселиться на моей голове. Кей, кажется, вообще растерялась. Алина, постеснялась меня обнимать. И кстати, что за ерунду бормотал одуванчик про какого-то огненного гиганта? Ай, отмахнулась женщина. Мальчик хотел похвастаться перед тобой своим подвигом. В следующий раз, просто похвали его, а не переспрашивай подробности того боя, на фоне своей очередной победы. А что у нас делает двуглавая волчица? Продолжил задавать свои вопросы парень. Я ведь правильно понял, что это тот же самый монстр, который ранее служил Сакагами Куда. Но она служила им не по собственной воле, поспешила дополнить Блеция. Она служила этим мальчишкам только из-за того, что была не в силах противостоять их сверхспособности. Тогда, почему ты раньше не вмешалась и не освободила ее? Тут решил уточнить повелитель монстров. Но в самый последний момент он вспомнил, что его возлюбленная не всесильная богиня. Да и сам этот вопрос был несколько грубым. А потому парень поспешил добавить неуклюжую фразу. Или, я бы мог попробовать помощь. Потому что далеко не все дети ценят то, что я для них делаю, грустно усмехнулась Блеция. И иногда, вместо спасибо, я рискую получить плевок в лицо. Поняв, что с этой волчицей все не так просто, как того хотелось бы, повелителю монстров захотелось уточнить еще одну очень важную для него вещь. Она тоже часть нашей семьи, ведь двуглавых волков я больше не встречал. Она последний представитель своего народа, ответила Блеция. И только это обстоятельство никак не делает ее уникальным монстром. В отличие от той же Сирен, Берта типичный представитель своего народа. Столь же горделивая, строптивая и вероломная, как и все ее предки. Так значит, ее зовут Берта, пробормотал парень. И что с ней делать? Она возглавляет сразу же несколько стай огненных волков, пожала плечами женщина, не понимая смысла этого вопроса. Джейн даже какое-то офицерское звание ей дала. В общем, она обычный солдат в нашей армии, которому, после этой военной кампании, я разрешу вновь поселиться в своем лесу и жить так, как она того захочет. Что ты тут еще сделаешь? Вместо ответа, парень вновь пожал плечами. Тогда, может быть, поговорим о Сирен, предложил он сменить тему разговора. И пока заметно побледневшая Блеция собирается с мыслями, дабы начать весьма непростой разговор, в королевстве гномов огромный дракон удерживал своей спиной треснувший каменный свод от полного обрушения, а под драконом расположилась полуразрушенная гномья столица. Госпожа, обратился к гигантскому чудищу седобородый гномий король, мы установили подпорки, не могли бы вы чуть-чуть присесть, дабы убедиться, что они удержат каменный свод? Вместо ответа, дракон начал медленно сгибать свои лапы, и сверху на гномов посыпались миллионы мелких камней, тонны грязи и пыли. Затем затрещали, заскрипели толстенные балки, которые подпирали каменный свод. А затем, наверное, услышав мольбы гномьего короля, наступила долгожданная тишина. Уф, облегченно выдохнул гномий король. Апчхи, высказалась обнаженная чумазая девица, возникшая рядом с ним. Затем, без лишних церемоний, эта наглая нудистка намотала на свой маленький кулачок шикарную гномью бороду, и, без лишних церемоний, она обтерла ею свое лицо, при этом еще и громко высморкавшись, в нее же, и кем бы там ни была эта девица, но гномий король, в тот же миг, пришел в ярость от столь невиданной наглости. Вот только эта девица истолковала громкое сопение побагровевшего гнома на свой, чисто женский, лад. Ничего себе, как ты возбудился при виде моего тела. Искренне удивилась она и игриво стукнула гнома по заднице своим хвостом. От таких заигрываний гномий король отлетел от девицы, как футбольный мячик. Ловите. Вашего короля честно попыталась предупредить гномов девица. Но гулкий шлепок и задрожавшая подпорная балка оповестили девицу о том, что полет гномьего короля уже был завершен. Ай, неважно. Небрежно махнула рукой девица, которая тут же потеряла всякий интерес к своему ухажеру и тут же переключила свое внимание на следующего гнома. Я просила привести того, кто возглавлял гномов в военном походе в графство Лоуренс. Это ты, остальные гномы, которые ранее сопровождали своего короля и держались от девицы на почтительном расстоянии, тут же сделали шаг в сторону от этого гнома. Таким образом, они дали понять несчастному храбрецу, что в разговоре с этой девицей на их помощь он может не рассчитывать. «Сами видите», — только и прокомментировал этот трусливый поступок своих собратьев бравый бородач, при этом, нисколько не волнуясь и не страшась. «Расскажи мне все об этом походе», — потребовала девица. «Как и кто вас нанял, что происходило в походе, как штурмовали замок? Мне интересна вся эта история целиком». «С удовольствием», — искренне обрадовался этой просьбе гном. «Но, госпожа, вам бы не мешало помыться, а то от вас такой запах, словно вы несколько столетий под себя гадили». Считавшая себя неотразимо красивой, девица приподняла бровь и смерила гнома неприязненным взглядом. «Это с тобой, что ли, я ванну должна принимать?» «О!» — хохотнул гном, совершенно не испугавшись взгляда девицы. «Я уже как-то совершил большую ошибку, посватавшись к вашей родственнице. Так что, второй раз на эти грабли я не наступлю. Но мои жены и дочери вывозились сегодня, как чушки. Поэтому я и хотел предложить вам искупаться вместе с женщинами нашей семьи. А заодно, вы все вместе послушаете историю о моих подвигах. Я буду подтапливать баню, находясь буквально за дверью». Том 5, глава 8. Проблемная невеста. Гному, который пригласил хозяйку подземелья к себе в гости, было не стыдно за свое жилище. И пусть его дом был расположен на окраине столицы, но зато это был почти полноценный дворец, а в этом дворце жило сразу 5 поколений. Дед гнома, отец гнома, сам гном, его дети и уже успевшие народиться внуки. Стоит ли говорить о том, что у всех взрослых мужчин этого зажиточного семейства было по несколько жен? Что же до бани, то это был огромный и глубокий бассейн, облицованный мрамором, и огромный объем студеной родниковой воды нагревался почти тонной угля, а женщины гномьего семейства щедро разбавляли чистейшую воду дорогущими маслами и благовониями. В общем, хозяйка подземелий была в полном восторге, и пока хвостатая девушка нежилась в горячей воде, играясь с густой пеной, со стороны едва приоткрытой двери доносилось мерное бормотание гнома. «Я когда впервые его увидел, сразу все понял. Уж больно рожа у него была уродливая, а когда один глаз сощуришь и голову на бок положишь, то получается вылитый орк. Хотя, наверное, это и к лучшему. С орками еще проще договориться, чем с людьми. Это, вот, с эльфами приходится по 100 договоров заключать, да в оба смотреть, чтобы они мелким шрифтом что-нибудь не приписали. Помнится, моему отцу хватило дурости связаться с этими ушастыми обормотами. Ближе к делу». Строгим голосом вернула гнома к реальности его хвостатая гостья.